твои последние слова. И я одна. Остановилось время навсегда, когда сказал ты мне последние слова. Ударил гром отчаянья, и день разбился мраком, оставив счастье тень. Ты растворился в облаке ночном, весь этот мир, который видел нас вдвоем. Остановись же вновь, верни мою любовь. Я попрошу осенний листопад, принесет тебя ко мне назад, но листья прошепчут мне все те же твои. Когда сказал ты мне последние слова, ударил гром отчаянья, и день разбился сумраком, оставив счастье тень. И растворился в облаке ночном весь этот мир, который видел нас вдвоем. Остановись же быть.